Глава 40. Изменчивые следы. Утром Зориан проснулся совсем рано, разбуженный тихим неразборчивым бормотанием спящей рядом с ним Кириэлли. Это на миг озадачило его, что сестра делает здесь, а не в своей комнате. Но тут его разум прояснился, напомнив произошедшее прошлым вечером. Ре и ее муж мертвы, их дочь пропала без вести, Зориан никак не ожидал ничего подобного. В прошлых циклах он никогда о таком не слышал. Может, это происходило всегда, просто он был не в курсе. Или это тоже последствия уничтожения племени Ране? То, что Рэя и Саух были убиты подземным монстром, говорило в пользу второго варианта. Но что-то подсказывало ему, нападение отнюдь не было случайным. В конце концов, зачем-то же за домом Сашал следили мозговые крысы, а захватчики нередко подчиняли монстров подземелья и использовали их как гончих. Само собой, Кириэлли не ведала о его размышлениях, да и они были ей безразличны. Он никогда не был близок к семье Сашал, к тому же для него их смерть вовсе не была окончательной. Кириэлли же, очень привязавшийся к Ночке, была убита горем. Даже его слова, что Ночка все еще может быть жива, не остановили ее слез. Она знала от полицейских, что это сделали монстры подземелья, а у них нет привычки щадить пленников ради выкупа. В итоге Кириэлли смогла уснуть лишь когда Эмайя дала ей успокаивающего домашнего чая, который, на удивление, быстро подействовал. Вероятно, слабый опиат. По-хорошему, Эмайе самому стоило бы попросить кружечку. Первая попытка чтения чужой памяти порядочно измотала его, и он был совершенно не готов разбираться с новой проблемой. Зориан медленно и осторожно выбрался из постели и покинул комнату, стараясь не разбудить Кириэлли, судя по всему, безуспешно. Еще на полпути к двери ее ментальная активность резко возросла, но раз она не открыла глаза и ничего не сказала, он счёл, что сестра не в настроении говорить. Или просто хотела снова уснуть. Было еще очень рано. Все остальные уже собрались за столом в кухне. И Майя, Каэл, и даже Кана. «Тоже не спится?» — риторически спросил Каэл. «Кириэлли пробралась ко мне в постель посреди ночи», — вздохнул Зориан. «Она не лучшая соседка в обычные времена, учитывая последние события...» «Бедняжка», — сказала ей Майя. «Ей, наверное, тяжелее всех. Как вообще такое могло произойти посреди города, когда уже было известно об опасной активности монстров?» Она еще минут 10 поливала грязью городские власти за бездарную защиту от монстров, которая, к слову, прежде ее никогда не интересовала. Не требовалось быть эмпатом, чтобы понять, что трагедия подкосила не только Кириэлли. Судя по всему, домоправительница сдружилась с Рэей, когда та приводила дочку в гости. С другой стороны, Каэл и Кана держались куда спокойней. Неудивительно. Каэл практически не общался ни с Рэей, ни с Ночкой, а Сауха вообще никогда не встречал. Кана иногда играла с Ночкой вместе с Кириэлли, но не была с ней особо близка. К тому же она очень мала и вряд ли понимает, что произошло. И Майя, наконец, выпустила весь пару умолкла, хотя Зориан все еще ощущал в ней горечь. За столом повисло неловкое молчание. «А, да», — внезапно сказала Эмайя. «Вчера я забыла тебе сказать, но полицейские хотели поговорить с тобой насчет Рэй и ее семьи». «Со мной?» — удивился Зориан. «Я же ничего об этом не знаю». «Ты общался с Рэй и ее мужем», — напомнил Кайл. «Вероятно, в полиции хотят узнать, не упоминали ли они чего-нибудь важного. Скорее всего, они проверяют всех, кто был знаком с жертвами». «Понятно». Зориан бездумно побарабанил по столу пальцами. «Они зайдут сюда или мне сходить в участок?» «Детектив Экзетери сказал, что сегодня в полдень будет в доме Сашал. И хотел бы видеть там тебя», — ответила Эмайя. Зориан нахмурился. «Экзетери? Звучит знакомо. Где же он?» «А, ну да. Также звали его прежнего инструктора по прорицанию. И он тоже был детективом». «Этот детектив Экзетери. Его случайно зовут не Хаслуш?» «Полагаю, он так и представился, да», — хмурясь сказала Эмайя. «Должна заметить, я особо не прислушивалась. Не до того было. А что, ты его знаешь?» «Я о нем слышал», — ответил Зориан. «Ничего такого, просто любопытно. Хорошо, я встречусь с ним». Тут на кухне забрела Кириэлли, решившая больше не пытаться уснуть, и все в молчаливом согласии сменили тему. Первое, что пришло ему в голову, дом семьи Сашал вовсе не походил на место убийства. Зориан ожидал увидеть следы борьбы, разбитые окна, сорванную с петель дверь, может быть, даже пробоины в кладке, Но дом выглядел невредимым. Лишь трое полицейских, торчащих у входа и мрачно смотрящих на него, напоминали о разыгравшейся здесь трагедии. Все это совсем не похоже на простое нападение монстров. В нем крепла уверенность, что произошедшее отнюдь не было случайностью. «Я пришел поговорить с детективом Экзотери», — обратился он к старшему из полицейских, высокому суровому усачу. «Он сказал подойти сюда. Он здесь?» «Внутри», — кивнул полицейский. «Но боюсь, я не могу тебя впустить. Если готов подождать, я сообщу детективу о твоем приходе». «Не возражаю», — сказал Зориан, изрядно покривив душой. Он бы предпочел войти и осмотреться в поисках зацепок. Едва ли полиция поделится с ним своими наблюдениями и выводами. Неудобно. Можно, конечно, дождаться, когда они уйдут, и проникнуть в дом, но это может занять до нескольких дней. Большинство улик к тому времени будет собрано полицией или просто утрачено. К тому же до рестарта цикла осталось совсем немного, так что если он хочет расследовать это убийство, он должен спешить. Проклятие. Как же не вовремя? «Тогда подожди здесь», — сказал усатый. «Как твое имя, парень?» Зорин назывался, и полицейский тут же направился в дом за Хаслушем. Но прошло 5 минут неловкого молчания, оставшиеся полицейские смотрели на него с подозрением, и стало понятно, что придется запастись терпением. Зорин беспокойно переминался на месте, вероятно, выглядя при этом еще более подозрительным. Он осознавал, что это не очень-то рационально, но стражи правопорядка изрядно нервировали его. Рассуждая логически, у них нет никаких оснований в чем-либо подозревать его, а весь этот вызов, скорее всего, простая формальность. Однако он прежде не очень ладил с полицией в Сирене, и он знал Хаслуша. Его бывший инструктор временами был пугающе проницателен. Зорин вполне допускал, что детектив заметит в нем что-то странное и потребует более детального допроса. В лучшем случае потеря кучи времени, в худшем – необходимость перезапустить цикл посредством самоубийства. Последнего следовало избежать любой ценой. Кирелли уже потеряла подругу. Страшно подумать, что с ней будет, если и брат погибнет, подорвав себя в полицейском участке. Пусть сам он этого не увидит, да и цикл кончится буквально через несколько дней, но его мутило от одной мысли об этом. Может попробовать прочесть мысли Хаслуша? Детектив, будучи магом на службе в органах, наверняка тренирован обнаруживать и блокировать ментальные воздействия, но и Зорин обучен весьма нестандартной телепатической технике. Ему не нужны ни жесты, ни заклинания, так что, возможно, он останется незамеченным. И это наверняка ответит на множество вопросов и позволит избежать проколов в разговоре. Нет, слишком опасно. К тому же у него есть куда лучшие цели для сканирования. Вот стоят прямо перед ним. Вряд ли обычных полицейских обучали противостоять магии разума. Максимум пара рекомендаций. А любой секрет надежен настолько, насколько надежно самое слабое звено. Его щупы вползли в мысли полицейских, и тут же выяснилось, что на самом деле он их совершенно не интересовал. Впрочем, убитая семья Сашалу их тоже не интересовала. Один был голоден и думал об обеде, что дома готовит жена, второй фантазировал о некой женщине, администраторе в участке. Но ничего страшного, он направит их в нужное русло парой вопросов. «Господа, я ни в коем случае не хочу добавлять вам лишних проблем, но можете ли вы рассказать мне, что тут произошло? Саух и Реа были моими друзьями. Я был потрясен, услышав об их смерти. Вы можете рассказать мне?» Зорин и не рассчитывал, что они разговорятся. Он бы ничуть не удивился, если бы полицейские молчали до самого прихода Хаслуша, но простое упоминание чего-либо часто вызывает у слушателя мысли на эту тему. Чего он не ожидал, так это буквально нахлынувший неприязнь и недоверие от одного из полицейских. «А ведь выглядит совершенно нормальным парнишкой», — думал тот. «Никогда бы не подумал, что он якшается с бандой этого варья, перевертышей кошек. Пора бы уже запомнить, что нельзя полагаться на первое впечатление, когда вокруг столько магического дерьма». Рэя была перевертышем кошкой? А ведь это многое объясняет. Вопрос в другом. Почему полиция считает их семью преступниками? Причем подозревают и его, лишь потому, что он знал их. Видимо, он чем-то выдал себя. Второй полицейский поспешил вмешаться, чтобы не допустить конфликта. Вероятно, он не связал реакцию Зорина с телепатией, посчитав, что напарник не уследил за жестами и лицом. «Мы здесь, чтобы отваживать любопытных, парень», — сказал он. «Я знаю не больше твоего. Судя по всему, какая-то подземная тварь пробралась в дом и убила семейную пару. Нужны подробности. Дождись, когда офицер Калан вернется с детективом». Первый полицейский покачал было головой, но спохватился и перестал. Убившая их тварь не вломилась, а проскользнула в незапертую дверь, и не тронула никого больше. И это в густонаселенном районе. Если это и правда случайное нападение монстра, то я съем свои башмаки», — подумал он. «Скорее всего, котята сунули нос куда не следует и поплатились за это. Боги свидетели, они везде лезут своими загребущими лапами». Зорян нахмурился. «А что насчет Ночки, их дочери? Мне сказали, что ее тело не было найдено, и она еще может быть жива». Оба полицейских внезапно почувствовали себя неуютно. Даже первому, что терпеть не мог перевертышей, было жаль маленькую девочку, напоминавшую его собственную дочь. Они оба считали, что надежды нет, но, понятное дело, не хотели сказать это прямо, пытаясь придумать уклончивый ответ. Их спас усатый коллега, вышедший из дома вместе с Хаслушем. Хаслуш, в свою очередь, повел Зорина прочь от дома, сорвав его планы дальше читать обычных полицейских, разговаривая с детективом. Может быть, и к лучшему. Читать два независимых мысленных потока было довольно трудно. Читать два независимых мысленных потока, при этом разговаривая с Хаслушем? Вероятно, пока это ему попросту недоступно. «Итак, Зорян, я ведь могу звать тебя Зорян?» — начал Хаслуш. Зорян кивнул, помня, как детектив относится к официозу. «Так вот, полагаю, мисс Курошка уже рассказала тебе, что здесь случилось, но на всякий случай повторю. Вчера утром Рэй, Саух, Сашал были найдены мертвыми у себя дома, рядом с изувеченными трупами двух гигантских многоножек. Их дочь пропала, и с тех пор ее никто не видел. Это тебе известно? Мистер Тверинов и мисс Курошка рассказали мне большую часть, но про многоножек я не слышал», — ответил Зорян. «Да, твоя младшая сестра была так расстроена, что я опустил подробности. Просто сказал, что было нападение монстров», — пожал плечами Хаслуш. «Мне жаль, что я ее огорчил. Мне часто говорят, что я бываю бестактен, но ничего не могу с собой поделать. На этой работе быстро черствеешь. И я порой забываю, что окружающие не сталкиваются с преступлениями и смертью по несколько раз на дню». Зорян хотел было ответить, что все понимает и не держит зла, но сообразил, что виноватый Хаслуш может выдать больше полезной информации, и промолчал. Вместо этого он вернул разговор к убийству. «Значит, их убили многоножки? Дом выглядит неповрежденным. Как они пробрались внутрь?» «Через дверь. Похоже, жильцы оставили ее незапертой». Зорян с сомнением посмотрел на Хаслуша. «Я просто рассказываю, что мы нашли», — защищаясь, ответил Хаслуш. «Я знаю, что случай странный, потому мы и не закрываем его. И, кстати, не знаешь ли ты чего-нибудь о семье Сашел, что могло бы объяснить произошедшее?» Конечно, он знал. Но если он расскажет о таком, у него будут серьезные проблемы. Так что он сообщил только то, что узнал о семье перевертышей из разговоров с ними. Совсем немного, и, судя по разочарованному лицу Хаслуша, детектив уже все это знал. Неудивительно, даже одна Эмайя наверняка уже рассказала все это и еще добавила. «На самом деле это не было нападением монстров», — спросил Зориан. Взгляд Хаслуша стал проницательным, но Зориан твердо встретил его. Несколько напряженных секунд, затем Хаслуш достал из пиджака фляжку, сделал глубокий глоток. «Нет, скорее всего, нет. Можно спросить, кто это сделал и почему». На удачу осведомился Зориан. «Ну, как знать, может, он даже получит ответ». «Эй, если б я это знал, мне бы не пришлось тебя расспрашивать», — заметил Хаслуш. «То есть у вас нет предположений?» — заключил Зорян. «У меня слишком много предположений», — поправил Хаслуш. «Семья Сашал, много ли ты знал о них на самом деле? Полагаю, вы о том, что они были перевертышами?» «Ага, так ты знал об этом. Мне было интересно. Остальные домочадцы, похоже, не знали. Но и Майя упоминала, что ты с самого начала беспочвенно подозревал Рэю. Что ж, если ты знаешь, кто они, ты сам понимаешь, это может быть что угодно». «На самом деле не понимаю», — помотал головой Зориан. «Я подозревал Рэю, потому что она странно себя вела, а я склонен к паранойи. То, что они перевертыши, тут ни при чем. Сказать по правде, я почти ничего о них не знаю. Что не так с перевертышами-кошками?» «Грубо говоря, большинство перевертышей-кошек связано с криминалом», — ответил Хаслуш. «Обычно воровство, контрабанда и шпионаж, иногда и убийство. Их вторая форма идеально приспособлена для этого. Маленькая, малозаметная, привычная людям зверушка. Сколько незнакомых кошек ты встречаешь за неделю?» «Множество». «Вот именно. В большом городе они повсюду. Здесь им, кроме людей, почти ничто не угрожает. А люди в большинстве не обижают кошек». В довершение всего перевёртыш сохраняет часть звериных способностей в форме человека. Ночное зрение, нюх, которому позавидуют и собаки, невероятная ловкость и проворство и множество других преимуществ. И это позволяет им с легкостью нарушать закон? Усомнился Зориан. Как по мне, универсальность классических магов, служащих в полиции, без проблем справится со всеми этими способностями. Только если перевертыш работает в одиночку, чего обычно не происходит. Из всех перевертышей кошки наиболее плотно интегрируются в общество, они живут среди обычных людей, на первый взгляд ничем от них не отличаясь, и могут все то же, что и обычный человек. Например, обучиться классической магии. Да что там? Преступные связи дают им куда больше, чем может себе позволить обычный маг. Ритуалы постоянного усиления, запрещенные заклятия скрытности и воздействие на других. Но есть ли у вас какие-либо свидетельства, что Рэй и её семья были именно такими перевертышами? Нахмурился Зориан. Может, я и слишком наивен, но мне они не показались преступниками. Ведь есть же порядочные перевертыши-кошки. Несомненно, кивнул Хаслуш. И каждый встреченный перевертыш постарается убедить тебя, что он именно такой. Но учитывая произошедшее, я сомневаюсь, что семья Сашал относилась к этим редким исключениям. Полчаса спустя Хаслуш решил, что узнал достаточно, и отпустил его в освояси. Однако вместо того, чтобы вернуться домой, Зориан слегка задержался. Убедившись, что Хаслуш ушел, он скрытно направился к дому Сашал поискать зацепки. Полицейские охраняли входную дверь, но в самом доме никого не было. Превосходно. Зориан не рискнул пробираться внутрь, опасаясь сигнальных чар, но созданный им парящий глаз из эктоплазмы не поднял тревоги. Зориан закрыл глаза, переключаясь на картинку с магического глаза. Тела Рэя и Сауха давно были убраны, но по пятнам крови было несложно догадаться, где они умерли. Похоже, Рэя была убита у дверей в комнату ночки, до последнего пытаясь защитить дочь. Она не сдалась без боя. Рядом валялись тела двух гигантских многоножек, почему-то оставленных полицией на месте. Твари были буквально разорваны, что-то острое рассекло хитиновые тела на сегменты, но этого оказалось недостаточно. Дверь в комнату ночки, единственная во всем доме, была сорвана с петель, ее кровать перевернута, и никаких следов самой девочки. Раньше Зориан тешил себя надеждой, что ночка перекинулась в кошку и ускользнула, но, похоже, это было не так. Совершенно очевидно, что нападавшие зачем-то забрали ее с собой. Через полчаса, не найдя ничего существенного, Зориан уже собирался уходить, когда, снова оглядывая место гибели Рэя, заметил кое-что интересное. На оторванной голове одной из многоножек был знакомый символ, едва заметно нацарапанный на хитине лобовой пластины, архаическая и кассианская пиктограмма «Сердце в круге». Неофициальный символ тайного ордена Звездного Дракона, о нет. Но один из тайных знаков, по которым культисты нижних уровней посвящения узнавали друг друга. Изучив другие куски многоножек и не найдя ничего особенного, Зориан развеял парящий глаз и направился домой. Его первое предположение оказалось верным. Криминальные разборки тут ни при чем. Убийство как-то связано со вторжением. Да, пока он не представлял, каким образом связано, но он знал, где искать ответы. В ближайшие дни он станет частым гостем культа дракона, что внизу.